Дома там не теснили друг друга, там всегда был простор. В Венеции, напротив, земли не хватало. Каждый фут старались занять для жилья или торговли. Несмотря на поражение, понесенное Венецианской республикой в Константинополе, в 1261 году ее территория расширилась, а правительство республики, к тому времени несколько преобразованное, по-прежнему активно действовало в Восточном Средиземноморье. Оно то вело мелкие войны, то натравливало друг на друга соседей и всюду заключало договоры о торговле и дружбе. Во времена своего детства Марко никогда не видел золотых монет, но пока он был на Востоке, Венеция в гордыне своей решила изготовлять дукаты из чистого золота. Их чеканили в Дзекке, венецианском монетном дворе. Золотые дукаты быстро получили распространение во всех восточных странах и стали играть там роль стандартной монеты. На Востоке же они были прозваны дзекинами. И хотя такая монета уже исчезла, слово продолжает жить. Цехин знает все языки. Само слово «дзека» свидетельствует о давних и долгих торговых связях Венеции с Востоком, ибо венецианцы заимствовали слово для наименования своего монетного двора у арабов. Арабское «сиках» значит «штамп» или «печать». Венеция расширяла торговлю и с Западом. Войны европейских принцев и королей, забитость народа, презрение знати к любому роду занятий, кроме военного дела, все это давало в руки венецианских судовладельцев и купцов, соперничавших только с генуэзцами и тосканцами, большие возможности. Торговать с феодалами Запада приходилось необычным способом, так как они без колебания хватали и грабили, где только могли. Купцам постоянно требовалась большая охрана, чтобы графы и бароны, лучшие клиенты венецианцев, были в добром расположении духа. Венецианские купцы брали в свои торговые путешествия труппы музыкантов, клоунов, акробатов, а также везли редких зверей и с их помощью забавляли сеньоров, с которыми заключали сделки или по землям которых хотели спокойно проехать. Венецианцы забирались всюду. Они прошли весь Дунай, от устья до истоков. Венецианские корабли можно было видеть во всех портах Атлантики, от юга до крайнего севера. Венеция была связана торговыми договорами с Марселем, Антверпеном, Лондоном и другими городами и везла туда на продажу свои товары. Любопытно, что во времена Марко Поло одна из статей этих договоров освобождала дожа ото всех поборов и налогов на те товары, которыми он торговал. В эпоху, когда вельможи и короли презирали торговлю, глава величайшей торговой империи открыто пользовался своим высоким положением, чтобы набить себе кошелек. Стараясь завязать торговые связи всюду, Венеция не забыла даже неверных, которые разоряли прибрежные христианские города в Азии. Венецианцы дошли до того, что все письменные соглашения с сарацинами начинали со следующей фразы: «Именем Господа и Магомета». Рим решил, что это уж явный грех, и в 1307 году папа Климент V запретил всякую торговлю с мусульманами. Буллу Климента игнорировали, но она привела к неожиданным результатам. Немало венецианских купцов, умирая, стали каяться в нарушении этого запрета. Нередко каялись, потому что в противном случае духовник не соглашался отпустить грехи. Чтобы умереть с миром, грешник обычно завещал свое имущество церкви. Цитата. «И таким образом, менее чем через 15 лет апостольское казначейство стало кредитором всего купечества в самом богатом городе на свете». Конец цитаты. Жизнь в Венеции била ключом. Спрос на ее товары за границей рос. Возникало множество ремесленных мастерских, привозили мастеров из других стран. Огромной мастерской стала, по сути, вся Венеция. Уже названия венецианских улиц говорят о разнообразнейших занятиях жителей. Своей собственной рабочей силой Венеция обойтись не могла. Далмация поставляла и ей самой, и ее колониям воинов. Матросами на бесчисленных венецианских кораблях были уроженцы островов. Марко тщетно разыскивал в Венеции стеклодувные мастерские, которые его так занимали в детстве. Отстав в своем развитии от общего прогресса, Они захерели и по приказу Большого Совета были переведены на остров Мурана за Венецианской лагуной.